Артем Каменистый. Практикантка. Книга вторая. Боевая единица. И нет в сердцах страха, нам он неведом, и хищным зверем станет каждый из нас, и устрашится враг, заслышав наш рык, и когти наши будут расти из монастырей. Орден. Тест памяти. Первая клятва. Пролог. Фарчит Нгбор стоял на маленьком рукотворном холме. Еще при подходе к этому месту он коснулся сознания своей стаи и определил, что перед ним действительно искусственное сооружение. Сканирование объекта показало однородно хаотическую внутреннюю структуру, за исключением центральной части. Там располагалось несимметричное сооружение из твердых частей местных растений. Внутри него виднелись обожженные части скелетов двух аборигенов и большого числа копытных животных. Среди костей можно было различить предметы хозяйственного назначения и образцы примитивного оружия. С таким оружием гладкокожие двуногие аборигены пытались дать отпор объединенной стае двух квари. Фарчит Нгбор не ожидал, что они решатся на подобную дерзость, так что дикари застали его врасплох. Он просто не успел остановить рывок голодных служак. Те смели добычу одним мощным, сокрушающим ударом голой силы, вырвав жизни из грязных тел. Жаль, а высшие поэтому остались без забавного зрелища. Но кто же мог ожидать, что мясо окажется безрассудным настолько, что решится на сражение с демонами? Из-за ближайшего жилища, сделанного из тех же растений и грубо выделанной кожи копытных животных, вышел Майер Габур. Фарчит встряхнул левой боевой конечностью, вызвав треск хитиновых пластин, показывая этим красноречивым жестом свое отношение к неуемному любопытству юного князя. Но что можно найти интересного в этом диком поселении на бедной далекой планете? Однако молодой Квари упрямо заглядывал во все доступные углы. Наставник не раз делал прозрачные намеки на то, что подобное поведение может сказаться на статусе, но тщетно. Завуалированные угрозы не оказывали ни малейшего эффекта. «Нашел ли ты большие ценности в этом селении грязных пожирателей Кала?» Издалека поинтересовался Фарчит Нгбор, не скрывая насмешки. «Ценностей здесь нет», — ответил молодой князь. «Ничего удивительного, даже Фибола со своей страстью к сбору разной рухляди не нашли бы для себя ничего подходящего. Этот мир нищий холоден, я не хочу здесь больше оставаться. Но мы еще не накормили наши стаи, слуги голодны, многим из них не пережить холод межпространства». «И не накормим, этот планетоид беден, не думаю, что его населяет больше полумиллиона разумных особей. Их раса слаба, а местные хищники огромны и сильны. Жаль только, что в них так мало горячей жизни. Здесь почти нет ресурсов. Мы с тобой можем странствовать годами, но так и не накормим стаи досыта. Как на подобных просторах разыскивать столь малые поселения?» «Да, и эти аборигены хитры, они не сидят на месте, перемещаются по поверхности планетоиды вместе со своими жилищами и животными. Фарчит Нгбор, я вижу странное зрелище. Оглянись же». Зрелище и впрямь было удивительное. Меж рукотворных холмов шел абориген. Моторика и состояние кожных покровов свидетельствовало о его преклонном возрасте. Кусок древесины в руках, покрытый спиральными узорами, выполнял функции дополнительной точки опоры, а не оружия, как сперва подумал было Фарчит Нгбор. Тело старого самца закрывало одеяние из шкур мелких животных с густой шерстью. На шее висело несколько ожерелий из клыков животных и высушенных пальцев дикарей. Преодолев первую растерянность, молодой князь произнес. Как он смог остаться живым после удара стаи? «На этот вопрос у меня нет ответа», — признал Фарчит Нгбор. «Может, он в тот момент был слишком далеко?» — неуверенно предположил Майер Габур. «Не произноси пустые слова. Этот абориген очень стар, он не смог бы пройти за это время большое расстояние. Даже на спине животного невозможно двигаться так быстро. Он смог выдержать удар». «Но как это могло получиться?» — изумился молодой князь. «У меня нет ответа на твой вопрос, но сейчас мы будем его искать». К этому моменту старый самец приблизился к подножию холма, остановился, поднял свой кусок растения, направил его на князей Квари, начал издавать протяжные ритмичные звуки. «Что он делает?» — вновь изумился Майер Габур. «Ответа нет», — признал Фарчет и ударил аборигена легкой волной. Дикарь пошатнулся, издал протяжный заунывный звук, выпрямился, вновь выставил кусок растения. Было заметно, что его движения стали менее уверенными, но других последствий удара не наблюдалось. Старый князь едва верил своим органам чувств. Разум отказывался принимать столь дивный факт. Не сдержавшись, он обрушил на аборигена всю свою силу, не просто вырвав из его тела жизнь, но и растворив ее в пространстве без всякой пользы. Впрочем, сколько ее было той жизни в этом скрюченном теле? «Он все-таки умер», — констатировал Майер Габор. «Да, но смог пережить первый удар. Я вижу это впервые». «У тебя есть ответ?» «Нет, есть мысль, но она может быть далека от истины». «Мне будет интересна даже мысль», — оживился молодой князь. «Хорошо, ты ее услышишь. Майер Габор, знаешь ли ты про наследственные признаки, определяющие полный облик создания этой расы?» «Да, в этом нет ничего удивительного. Стандартный механизм для существ подобного типа». «На этом планетоиде высокий радиоактивный фон. Он способен повредить молекулы белка, несущие наследственную информацию. Кто знает, вдруг слепой случай привел к появлению подобных мутантов, способных защищаться от наших ударов». «Никогда о подобном не слышал». «Это же. Но Вселенная огромна. Кто знает, какие чудеса она скрывает». «Фарчет Нгбор, ты считаешь, что абориген с такими способностями был не один?» «Да, скорее всего. Их механизм наследования позволяет передавать новоприобретенные признаки потомству». «Но мы уничтожили все поселение, никто не смог защититься». «Стая нанесла слишком мощный удар, ты же видел, что такому он не смог противостоять. Если и были подобные аборигены, то погибли. Он остался в стране, его зацепило краем. Выжил только благодаря этому». «Интересно. Жаль, что мы убили всех. Можно было бы показывать этих дикарей как поразительную диковинку». «Всех мы не убили. Эти аборигены не могут скрещиваться друг с другом в пределах столь малых обособленных групп. Подобное приведет к быстрому вырождению. Нет, они должны спариваться с жителями остальных поселений». «Интересно. Фарчин Нгбур, а есть ли польза в подобном знании?» «Неизвестно. Майер Габур, мы нашли то, что удивляет. Теперь у нас есть другая цель». «Мы не станем преследовать Фибола?» «Нет, это светило нестабильно, вскоре произойдет коллапс. Вся жизнь на планетоиде погибнет, а с ней все аборигены с удивительным свойством. Сейчас мы начнем путешествие в поисках других поселений, и при этом будем думать. Много думать». «О чем мы будем думать?» «Надо понять, что нам может принести новое знание». С этого все и началось.